Михаил Анчаров. Прыгай, старик, прыгай. Таинственная история. Но тут, запутавшийся в своих шпорах Дон Кихот, падает. Неизвестный рыцарь уводит Дульцинею. Праздник продолжается. Из либретто к балету «Дон Кихот». От автора. В этой таинственной истории многие вещи так и остались непонятными. Например, куда исчез Герзибель? Откуда Миного узнала, что Васька предатель? И куда Громобоев и Минога отправились после того, как на берегу расцвел цветок? И многое другое. Тайны, тайны. Но что поделаешь? У физиков есть понятие «черный ящик». Это устройство, принцип действия которого неизвестен, однако с ним работают. Я, например, не знаю, как устроен телефон-автомат, однако кидаю монетку и звоню. Все дальнейшее будет рассказано строго объективно. Мне рассказали, я вам. Мое дело – сторона. Тайны, тайны, понимаете ли. Бензоколонка на шоссе. Серый день. Равнина. Высокое небо. Вдалеке город. Остановился грузовик. Вылез водитель, пошел отдавать талоны. Снял с крюка шланг, начал заправляться. Из кабины высовывается девичья физиономия. «Дядь Паш, гляди!» Водитель обернулся и увидел. По шоссе приближалась странная процессия. 6 человек двигались к городу, играя в чехарду. И водитель подумал, откуда они взялись? Когда он ехал по шоссе, никого не было. А теперь, когда они таким манером допрыгали до бензоколонки... Стало видно, что 5 из них молодые, а 6-й — пожилой человек в шляпе. Пот заливал его лицо. «Алло!» — окликнул водитель. «Ну?» — спросил первый прыгун. «И давно вот так?» «Второй километр пошел. Может, до города подбросить?» — сказал водитель. «Нам еще километр скакать». Потом скомандовал пожилому. «Прыгай, старик, прыгай!» И вся команда удалилась по шоссе. Может быть, лучше было бы сказать «кавалькада»? Нет, все-таки команда лучше. Внезапный порыв ветра поднял полы пиджака у водителя и завернул брезент на кузове. «Что это ветер вдруг какой?» — сказал водитель, влезая в кабину. И машина покатила вслед за чехардой. Ветер гулял по улицам городка, со всех концов которого была видна законсервированная стройка. Однако дождя не было, и облака по серому небу плыли с нормальной скоростью. Аверьянов говорил по телефону, а секретарша причесывалась, когда в контору вошел мужчина лет 30 в хорошем пиджаке. «А ты ему что?» «Что?» — говорил Аверьянов. «А ты ему?» «Что?» «А ты ему на это скажи!» «Что?» «Что сказать?» «Не помню. А вот так не помню. Пока ты тарахтел, я забыл». «Что?» «Другой раз будешь умней». «Да». «А я умный». «Да, умный. Я самый хитрый. А ты?» «Что?» «И долго он может так?» — спросил вошедший мужчина. «Весь день может», — ответила секретарша. Мужчина положил руку на телефонную пупочку и прервал разговор. «Что?» — Аверьянов поднял голову. «Остыньте», — сказал мужчина. «Что такое? Что такое? Не мешайте разговаривать». «Кирпич нужен?» — спросил мужчина в хорошем пиджаке. «Мне?» «Да». «Мне не нужно». «Поэтому вас и уволили», — сказал мужчина в хорошем пиджаке. «Это когда же это?» — деловито спросил Аверьянов. «Сейчас», — сказал мужчина. «Барышня, печатайте, я буду диктовать». «Что такое? Что такое? Кто вы такой?» «Приказываю. Аверьянова Н.И. за развал работы», — сказал мужчина. Аверьянов подскочил. «Да кто вы такой? Я вас спрашиваю!» Он подчеркнул «вас». «Запоздалый вопрос», — сказал мужчина. а также за систематическое уклонение от своих обязанностей с работы снять. Начальник строительства. Подпись. Число сегодняшнее. Можете называть меня просто директор». Секретарша испуганно гремела на машинке. Аверьянов тоже наконец испугался и обещал жаловаться. «Приехали, не разобрались», — сказал он. «Не того ударили, товарищ директор». «Разве ему здесь развернуться давали? А директор — человек столичный, и ему не понять». «А если бы дали развернуться?» — спросил директор. «Тогда бы все увидели, кто такой Аверьянов». Тогда директор сказал, что принимает его на работу, и велел секретарше писать новый приказ. Потом эти два приказа он взял себе на будущее, которого мы не знаем, и спросил, нужен ли Аверьянову кирпич. «Да господи!» — закричал Аверьянов. «Позарез!» И директор велел ему выписать командировку. Сам же ушел, предварительно показав документы и предложив начать жизнь сначала.